Встреча 11. Вечная мечта о совершенстве. На прошлой встрече я задал вам и себе вопрос о том, почему Шостакович в основе интонации музыки зла использует интонации музыки барокко. Не забудьте прочитать о барокко в модуляции 19. И я рассчитываю со временем получить очень интересный ответ. Но есть еще один вопрос. Почему Шостакович вообще так много внимания уделяет злу? Почему в его музыке, как ни у кого больше в истории искусства, зло в главной роли? Сколько бы книг на эту тему вы ни прочитали, в них будет написано одно и то же. Шостакович жил в такую эпоху, когда две тоталитарных системы, коммунизм и фашизм, пытались поработить весь мир. И та, и другая из системы создали чудовищную систему лагерей, где смерть была поставлена на поток. Ни одному человеку не было гарантировано право на жизнь. И Шостакович, как великий художник, не мог не откликнуться, не показать это зло во всей его неприглядной силе. Таков будет главный вывод большинства книг. Со всеми этими утверждениями я согласен. И не согласен. Согласен с тем, что условия жизни не могли не повлиять на творчество гения. Но совершенно не согласен с теми, кто абсолютизирует это зло, кто политизирует зло, придает ему решающее значение в творчестве Шостаковича. Ведь если бы это было так, его музыка потеряла бы свою актуальность, как только система коммунизма и фашизма канула в лету. Но все чудо подлинного искусства состоит в том, что оно выше любой политической ситуации, даже выше личных проблем гения его создающего. Просто Шостаковичу «повезло» в кавычках, в том смысле, что его эпоха оказалась эпохой торжествующего зла. Это зло и стало основой для его творчества. Но мы можем смело сказать, что борьба со злом всегда основа великого искусства. Борьба за гармонию, борьба за красоту против хаоса, против уродства. Импрессионист Дебюсси тоже борется. Но его музыка своей тонкостью, чуткостью борется за право человека на созерцание, на глубоко личностный подход к миру. Его музыка невольно восстает против зла крикливости, против уничтожения человека толпой, против грубости и насилия. Скрябин борется за спасение человечества. Для него зло – бездеятельность, вялость, самодовольство, отсутствие в человеке творческой воли. Зло для Баха существует на библейском уровне. Зло для Баха – это хаос, разрушение. Его музыка – это всегда космическое строительство. Строительство человеческого духа. Зло для Шопена – это все, что не поэтично, не одухотворено. Зло для Бетховена – это судьба, рок, пытающийся поставить человека на колени, подчинить его своей власти, лишить его сил к сопротивлению. Зло для Моцарта – это смерть, ее можно победить только абсолютной гармонией и любовью. Зло на земле существовало всегда, но для гения наличие зла – это огромная мобилизующая сила, и цель гения – противостоять злу. Доказать его зла бессилие во времени, невозможность его зла, торжества, его победы над гармонией добра. Как же противостоит злу Дмитрий Шостакович? Во-первых, и мы уже говорили об этом, он показывает это зло во всей его неприглядной силе и мерзости. Таким образом, он мобилизует в сильном и творческом человеке силы для борьбы. Во-вторых, он противопоставляет злу, как страшной тупой силе, энергию одной человеческой личности, сражающейся личности, личности человечной, стойкой и при всей своей незащищенности мужественной. В-третьих, мало у кого можно встретить наряду с музыкой беспощадного зла столько прекрасных мелодий, романтических, благородных, гордых. Этот композитор XX века, как никто другой, способен уйти в другие века, времена, состояния. В его музыке есть мелодии такого романтизма, такой любви, такой красоты и силы чувств, но одновременно и хрупкости, и несгибаемого человеческого достоинства. В его музыке отзвуки барокко, модуляции 19-е, романтизма, модуляции 20-е. Можно услышать даже конкретные интонации из Бетховена, элементы музыки, которого Шостакович часто использует в тех случаях, когда ему особенно необходима помощь в борьбе со злом. Сегодня нам предстоит услышать два музыкальных произведения, которые находятся в предельном контрасте с музыкой, которую вы слушали на прошлой встрече. Одна из них — вторая часть второго концерта Шостаковича для фортепиано с оркестром. Я знаю, что буду банален, когда скажу, что в моем восприятии это самая сильная музыка первой любви, первых робких чувств. Слушайте, я не знаю в мире композитора, который, как Шостакович, мог бы так переходить от описания самого страшного зла к самому нежному и человечному добру, от демонстрации зловещей, всеуничтожающей ненависти к чистейшей всечеловечности любви. И еще одно произведение — романс из музыки к кинофильму по роману «Войнич Овод». Слушайте. А теперь я хотел бы задать вам вопрос для обдумывания и письменного ответа. Какая музыка оказала на вас большее впечатление? Часть из 8-й симфонии из прошлой встречи или то, что мы слушали сегодня? Что вам ближе? Что для вас важнее? И почему?